Глава пятая. Судьба насмешничала над ним так часто, что, выйдя от местной шлюшки и столкнувшись с Натальей Николаевной, он даже не удивился. Иначе и быть не могло. Проблеск нежданной радости на ее лице тут же сменился сконфуженным выражением. Даже ей, недавно тут поселившейся, было известно, зачем мужчины посещают этот подъезд. В том, как она оживленно заговорила о предстоящем отпуске, то наматывая на палец, то распуская тонкий поясок летнего костюма, слышались растерянность и обида. «И ты, Брут!» Если бы Наталья Николаевна подозревала, что уже первый же взгляд ее окунул Аркадия в кипящий стыд, то она поскорее бы ушла, потому что за приступом стыда у него всегда следовал приступ бешенства, справляться с которым умеет только его старшая сестра, а Лиды здесь не было. «Отпуск?» — совершенно спокойно повторил Аркадий. «Так у вас начался отпуск?» Еще ни разу на протяжении многих месяцев никто из них не позволил себе перейти на «ты». «Наверное, вы хотели бы съездить в Ялту?» «Увы», — она с сожалением рассмеялась. «Какая уж тут Ялта! Нам даже не выдали отпускные. Если бы я был настоящим мужчиной, — невозмутимо продолжал он, — то раздобыл бы денег и свозил бы вас к морю. Но вся беда в том, что я не мужчина, я только его жалкое подобие, с руками, ногами и всем прочим. Но ведь мужчина — это то, что внутри, а не то, что снаружи. А внутри меня знаете что?» «Что?» — покорно переспросила Наталья Николаевна. Поясок обвил ее палец так туго, что узкий ноготь совсем побелел. «Ничего!» — выкрикнул он, впервые осмелившись вдохнуть перегаром ей в лицо. «Сегодня из меня пытались сделать жиголо, а я даже не свернул шею этой богатой стерве. Кто же я после этого? Пьяное ничтожество, таскающееся по шлюхам!» «Что вы отводите глаза? Ведь вы же поняли, откуда я вышел. Сразу поняли. Почему же вы это скрыли? Ну, право же, какие могут быть тайны между друзьями? Ведь мы друзья, на большее это мне рассчитывать не приходится. Я знаю, можете не повторять». «А я не знаю», — дрогнувшим голосом произнесла она и посмотрела так, словно стояла на допросе. «Всю ночь думала сегодня». Смутившись, Аркадий пробормотал. «Что так вдруг?» Она усмехнулась. «Ваша сестра обладает необыкновенной силой убеждения. Ничего особенного она не сказала, и все же подействовала на меня чудесным образом». «Значит, это из-за нее», — догадался Аркадий. «А я-то дурак вообразил». «У нее сердце за вас изболелось», — тихо сказала Наталья Николаевна. «Вы же губите и себя, и свой талант, и все, чтобы досадить мне». «Бросьте! Кому он нужен, мой талант? Сегодня я услышал, что люди не нуждаются в литературе. Их вполне устроят дешевые подделки. Это как с драгоценностями. Фальшивые куда доступнее, а блестят так же». Наталья Николаевна с досадой покривилась и попросила. «Не надо так говорить. Мне обидно за вас». «И мне обидно за себя. Вы пытаетесь провести меня как мальчика. Зачем вы лжете, что думали обо мне всю ночь? Или уж уточните тогда, что именно думали. Как, наконец, от меня отвязаться? Да ради бога. Знаете что, мне ведь никто по-настоящему не нужен. Ни вы, ни сестры, ни...» Он запнулся. «Плетите свои бабские интриги вокруг других». У нее вытянулось лицо. «Я никогда не плела никаких интриг», — холодно произнесла Наталья Николаевна и рывком усадила сползшие очки на место. Он понял, что последний канат, на который была вся надежда, оборвался. Сдерживая отчаяние, Аркадий бросил. «Вот и наслаждайтесь собственной непорочностью, а я, пожалуй, продамся в 7 часов в Баварии. Хоть книгу издам, да положа руку на сердце, и дамочка вовсе не дурна». Не дожидаясь ответной реплики, Аркадий не спеша направился к своему подъезду, чувствуя, как позвоночник наливается мгновенно застывающим оловом. Он выпрямлял и выпрямлял спину, подстраиваясь под новые ощущения, и олово растеклось по правой ноге, заставляя подволакивать ее, а спасительная дверь оставалась недостижимой, как линия горизонта. А когда Аркадий, наконец, ухватился за нагревшуюся скобу, из-за угла вдруг выплыла дама в красном, под ручку со своим слепым, и радостно защебетала. «Какой сегодня чудесный день, не правда ли? Почему вы такой мрачный? Взгляните, небо сегодня просто нестерпимой голубизны. Мой Петенька уже немного загорел, правда? Он ведь очень милый, правда?» «Да замолчи ты!» — крикнул Аркадий, цепляясь за ручку двери. «Неужели у тебя даже не хватает ума на то, чтобы не заставлять других прикидываться такими слепыми, как вы оба? Почему кто-то обязательно должен изображать из себя идиота вместе с вами?» Перед глазами его подрагивала красная челма, потому что дама опустила голову, а когда вновь подняла, Аркадий замолчал на полуслове. На него с жалостью смотрели измученные, все понимающие глаза стареющей женщины, которая с героическим упорством изо дня в день плела из подгнившей паутинки невидимое другим полотно своего счастья. Она не произнесла ни слова, потому что ее любимый был слеп, а не глух. Но Аркадий и так все понял. «Простите меня», — выдохнул он, прячась в подъезде. «У меня сегодня отвратительное настроение». Как страдающему вампиру ему полегчало в темноте. Без усилий Аркадий взбежал на второй этаж и привычно выхватил взглядом неровную надпись «Жлюст» — древнее свидетельство иной жизни. Он пристально посмотрел на вторую букву, словно сестра пряталась за двумя кривыми палочками. «Удружила, нечего сказать», — со злостью подумал он и хотел было стереть надпись ключом. Но у соседней двери возился с замком мальчишка, и Аркадий только звучно тряхнул связкой. «Чертов замок!» — измученным голосом протянул маленький сосед. Они переехали недавно, и Аркадий не успел запомнить его имени. «Почему, как я куда-нибудь опаздываю, его обязательно заедает?» Поборов отчужденность, Аркадий вяло предложил. «Давай попробую. Что это сегодня у всех замки заедает?» Он надеялся, что мальчишка вежливо откажется, как сделал бы сам в таком случае, но тот поспешно отступил. Аркадий взялся за плоский ключ, теплый и пахнущий металлом так остро, что у него стало кисло во рту. Вытащил его, для порядка повертел и аккуратно вставил в узкую скважину. Ни малейшего опыта обращения с вредными замками он не имел, но ключ вдруг податливо повернулся, и дверь издала вздох облегчения. «Ух ты!» — восхитился мальчишка. «Как вам это удалось? Работа у меня такая!» — мрачно пошутил Аркадий, и сосед засмеялся, затряс головой. «Знаем, мол, какая у вас работа!» «Зайдете?» — предложил он, умоляя Аркадия глазами. «Мы вроде как соседи, а вы еще ни разу не были у нас». «Ты же вроде куда-то торопился!» — сделал попытку Аркадий, но мальчик беззаботно отмахнулся. «Да, плевать, я все равно уже везде опоздал. А вы не спешите?» «Да как сказать», — пробормотал Аркадий и переступил порог. Он всегда с настороженностью относился к чужим квартирам и угадывал в этом постыдный комплекс. Ему надоело признавать, что его собственное жилье хуже всех. Созвучное чувство слышалось в отношении младшей сестры к родине. Она стыдится ее и рвется в далекие страны, но на самом деле никуда не уедет, потому что уже вросла в эту жижу и пыль. Только еще не догадывается об этом. «Ты учишься с моей сестрой?» — спросил Аркадий, вспомнив о ней. «Учился», — поправил мальчик. «Теперь все позади. Кстати, меня зовут Игорь, если вы не знаете». «Как же? Конечно, знаю», — не моргнув глазом, солгал Аркадий. «Я ведь иногда разговариваю с крыской». «Это ее домашнее прозвище?» «Странно. По-моему, не очень к ней подходит. Ты ее плохо знаешь. Типичная крыска. Ты слышал, куда она собралась поступать? В МГИМО». «Ничего себе, да? Уже шьет мешок для звезд». Игорь тихонько кашлянул и сказал. «Моя мама училась в МГИМО». «Да ну!» — поразился Аркадий. «Не может быть!» «Да уж, теперь не скажешь». Он криво усмехнулся. «Заурядная переводчица технических текстов. Это было давно. К тому же она не доучилась». Чувствуя, что обязан задать этот вопрос, Аркадий через силу произнес. «Почему?» «По глупости. Да вы садитесь, вон хоть на диван». Аркадий послушно сел, оглянувшись на потертое бурое покрывало, и приготовился слушать, все еще не понимая, зачем ему это надо. Игорь пристроился на подлокотнике кресла, по-детски подложив под себя ладони. «Крыска его, наверное, и не заметила», — с жалостью подумал Аркадий. «Умные и некрасивые ее не интересуют». Он даже не задумался, почему посчитал Игоря умным мальчиком, ведь тот пока ничем этого не подтвердил. Но некрасивым он был точно. «Знаете, они устроили там нечто вроде митинга протеста. Я даже не знаю, против чего. Мама всегда уходит от разговора. Они ведь тогда были опьяневшими, от оттепели, и не заметили, как она кончилась». «Наш отец тоже этого не заметил», — подумал Аркадий и кивнул мальчику, призывая его продолжать. «Зачинщиков выкинули из института с волчьими билетами. Маме еще повезло, в нее был влюблен сын ректора. Ее тихо перевели в провинциальный вуз, порекомендовав в Москву не возвращаться. Знаете, она до сих пор боится там показываться. А он? Кто он? Не понял Игорь. Ну, сын ректора. А что он? Его-то никто не выгонял. Да он и в митинге не участвовал. Наверное, спокойно доучился и работает где-нибудь в тихой Швейцарии. Вообще-то я ничего о нем не знаю. А ты не собираешься в Москву? Осматриваясь, поинтересовался Аркадий. Комната была безликой. Ни картин, ни фотографий. Даже безделушек в серванте не было, будто здесь не жили, а скрывались. «Нет, что вы!» — вежливо удивился Игорь. «Куда мне ехать? Да и зачем? Чем выше взлетишь, тем больнее падать». «Странно это слышать от такого мальчишки. Я-то думал, что нынче все, подобно моей Татьяне, стремятся засунуть мир себе в карман». Игорь с безразличием пожал плечами. «Нет, это не по мне. Зачем повторять чужие ошибки? Я собираюсь на исторический. Конкурс там небольшой. Скорее всего, поступлю. Потом устроюсь куда-нибудь в музей или в школу. К тому времени уже и зарплату учителям начнут выплачивать». Он помолчал, ожидая одобрения, потом вздохнул и спросил. «Вам это кажется скучным? Я слышал, вы собираетесь стать писателем? Мешок для звезд у вас тоже готов?» Подавив усмешку, Аркадий серьезно сказал. «Я как раз намерен завязать узелок». Игорь отвернулся и, заметив на крышке стола пыль, громко сдул ее. Суетливое облачко взметнулось, вспыхнув в полоске света, и неторопливо осело на зеленый палас. Потерев ногой серое пятнышко, Игорь спросил. «А не боитесь? Чего?» «Высоты. Я на большую высоту и не рассчитываю». Он кривил душой и знал, что мальчик это чувствует. «Зачем же тогда карабкаться вверх? Внизу тоже можно быть счастливым». «Это не ново. Рожденный ползать, летать не может». «Лучше сказать по-другому. Каждый должен возделывать свой садик». Аркадий недоверчиво спросил. «Это из Кандида?» «Я знал, что вы читали». «Удивительно, что ты это читал. Моя сестра, наверное, даже не слышала о Вольтере». «Я могу дать ей книгу», — встрепенулся Игорь. «И не надейся, что она возьмет. Ей не вмоготу сам процесс чтения. А ты говоришь». Игорь посмотрел на него с подозрением. «Но у нее же сплошные пятерки. И по литературе тоже». «Я не хочу ее выдавать, но, поверь мне, Татьяна уже 100 лет не держала в руках книги. Она же лишает себя такого удовольствия. Дальтонику не объяснишь, сколько оттенков можно разглядеть в море». «Мне жаль ее». «А ей тебя, можешь не сомневаться». «Вы ее любите?» «Крыску? Странный вопрос». «Конечно, люблю. Хотя друзьями нас не назовешь». «Мы с мамой большие друзья», — доверительно сообщил Игорь и почему-то оглянулся на входную дверь. «Вы бы зашли к нам как-нибудь вечером. Мама мечтает с вами познакомиться». «Почему?» — удивился Аркадий. «У нее нет знакомых алкоголиков?» «Какой же вы алкоголик? Вот мой отец был настоящим алкоголиком». «Он умер?» «Почему?» — обиделся мальчик. «Живехонек. Просто мы с ним разошлись и квартиру разменяли. Так мы здесь и оказались». «Да вас тут жил забавный мальчишка», — вспомнил Аркадий и не удержался от улыбки. «Он делал из пластилина роскошные замки и утверждал, что когда-нибудь подарит своей матери настоящий. Они жили тоже вдвоем. Я не строю замков», — сухо отозвался Игорь. «И знаю, что всю оставшуюся жизнь проведу в этом доме. Но это меня не огорчает». «Каждый должен возделывать свой садик?» «Вот именно». «Моя сестра думает так же. Я имею в виду старшую сестру. Я понял, на Таню это не похоже». «Но вы-то так не думаете?» Аркадий поднялся и честно сказал. «Нет, я еще надеюсь развести настоящий Эдем. Но для этого знаешь, что нужно?» «Что?» Ему действительно стало интересно. «Удобрения. Много-много дерьма. И я его соберу, будь уверен». Он пошел к двери, на ходу заглянув в кухню, откуда пахло подгоревшей гречневой кашей. С порога Аркадий крикнул. «Ну пока! Заходи, если что!» Но Игорь не отозвался.